Глава 64. «У Селесты по-настоящему больной вид», — подумала Мадлен, входя с близнецами в комнату и увидев смертельно бледное лицо Селесты. На ней была голубая мужская футболка и пижамные штаны в клетку. «Господи, наверное, это какой-то вирус. Как быстро он подействовал!» — воскликнула Мадлен. «На утреннем собрании ты выглядела превосходно». Селеста как-то странно хохотнула и положила руку на затылок. «Да, он прилетел неизвестно откуда». «Я могла бы на время взять мальчиков к себе, а Перри заберет их по дороге домой», — предложила Мадлен. Она оглянулась на свою машину, стоящую на подъездной аллее. На нее укоризненно уставилась дорогая разбитая фара. На переднем сиденье машины осталась плачущая Абигейл, а Фред с Хлоей пререкались на заднем сиденье. Мадлен также успела заметить, что Фред яростно расчесывает голову, а она по опыту знала, что это может означать. Не хватало только, чтобы сейчас ей пришлось разбираться еще и с овшами. «Нет-нет, очень любезно с твоей стороны, но я в порядке. По пятницам после школы я разрешаю им смотреть телевизор без ограничения. Во всяком случае, они не станут обращать на меня внимание. Большое спасибо, что привезла их». «Как думаешь, поправишься ты к завтрашнему вечеру, викторин?» — спросила Мадлен. «О, я уверена, все будет хорошо», — ответила Селеста. «Перри ждет, не дождется этого вечера». «Ладно, тогда я пойду», — сказала Мадлен. «Мы с Абигейл ругались в машине, и я въехала в зад BMW Ренаты». «Нет», — Селеста поднесла руку к лицу. «Да. Я вопила, потому что Абигейл собирается выставить на торгах онлайн-аукциона свою девственность, чтобы воспрепятствовать детским бракам», — продолжала Мадлен. Селеста была первым человеком, которому она осмелилась сказать об этом. Ей отчаянно хотелось с кем-то поделиться. «Она что?» «Это все ради правого дела», — с насмешливым безразличием произнесла Мадлен. «Так что я, разумеется, согласна». «Ох, Мадлен». Селеста положила ладонь ей на плечо, и Мадлен почувствовала, что сейчас расплачется. «Взгляни», — сказала Мадлен. «Вот адрес ее сайта. Абигейл отказывается закрыть его, несмотря на то, что люди пишут о ней всякие мерзости». Селеста поморщилась. «Пожалуй, это лучше, чем продавать себя для финансирования наркомании». «Да уж, пожалуй», — согласилась Мадлен. «Она совершает один из этих благородных символических поступков, так ведь?» — размышляла Селеста, вновь прикладывая ладонь к затылку. «Наподобие того, когда в период Холодной войны та американка проплыла Берингов пролив между США и СССР». «О чем ты говоришь?» «Это было в 80-х. В то время я училась в школе», — сказала Селеста. «Помню, что считала глупым и бесполезным плыть в ледяной воде. Но знаешь, это возымело действие». «Так ты считаешь, не следует смущаться? И пусть торгует своей девственностью. Похоже, у тебя от вируса помутился рассудок». Селеста заморгала и, немного покачнувшись, оперлась рукой о стену. «Нет, конечно, нет». Она на миг прикрыла глаза. «Просто я считаю, ты можешь гордиться ею». Промычала Мадлен. «Пожалуй, тебе лучше снова лечь». На прощание она чмокнула Селесту в прохладную щеку. «Надеюсь, скоро тебе будет лучше. И тогда ты, вероятно, захочешь проверить детей на вшивость».